Писем от него не имею больше года и ничего о нем не знаю. Я очень беспокоюсь, я даже не знаю, жив ли он. Я помню, как меня мучили с маминой смертью, все скрывали. Вот мне и кажется, что и тут скрывают. Мне во всей этой истории только и важно, чтобы он был жив и здоров, ибо только смерть непоправима. 8 декабря 1946. От Мули ничего. Почему он замолчал? Почему нет от него писем? Не выдержал испытания встречей? Ведь надо было пройти не только через испытание разлукой, но, может быть, самое трудное было испытание встречей. Расстался он с той веселой, озорной, большеглазой, красивой, болшевской Алей, а встретился с лагерной Алей, зэком Алей. Однажды, помянув об этой невстрече с Мули, Аля тут же рассказала о своих друзьях. Женаты они были несколько месяцев, а разлука была очень долгой. Ее уговаривали развестись, и тогда ее жизнь потекла бы иначе, и не была бы она женой репрессированного. Но она ждала, и это «ждала» спасало его там. Он был в лагере, на Колыме, в тяжелейших условиях, да еще и начальник лагеря был садист и сам расстреливал заключенных за малейший проступок. Отбыв срок, он, как и многие, побоялся вернуться. Нет, в Москву он не мог, но хотя бы поближе к Москве. Боялся, чтобы не посадили опять, и он завербовался там же, на севере. Но долго не смог выдержать. Он и в лагере уже с трудом дотягивал срок, и он был вынужден уехать в какой-то крохотный городишко, где-то на Урале. И вот туда-то, на свидание с мужем, и ехала Алина приятельница спустя много лет. Подошел поезд. Она смотрела в окошко и сразу увидела его, вернее, угадала его, угадала по облику, по общему адресу, каким-то шестым чувством угадала. Он. Но это был совсем не он, не тот, за которого она выходила замуж, не тот, с кем ее разлучили. Это стоял другой человек, измученный, тощий, совсем не молодой, и только глаза его. Она отпрянула от окна, и у нее долго не хватало мужества выйти из вагона. А когда, наконец, она вышла, то очень боялась выдать свое душевное смятение. Все надо было начинать сначала. «Женщины это испытание выдерживали», — сказала тогда Аля, когда у нас зашел об этом разговор. «Но мужчины, те, кто был на воле, те, кто встречал лагерных жен...» Да, сколько я наслушалась такого рода историй. И вот разве только Адольф, муж Дины, ждал ее, дождался и остался с ней. А у Мули еще вдобавок была семья, была жена Шуретта, сын, налаженный дом, ответственная работа. Он, кажется, тогда уже заведовал английским отделом ТАСС. Начинать все заново с той, которая была осуждена по 58-й статье? С работы, конечно, он вылетел бы, да и из партии тоже. И где жить, когда у нее минус 39 городов? А тут подоспел 1946 постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Потом о репертуаре театров, потом о кинофильме «Большая жизнь», потом о музыке. Постановление за постановлением, проработки, исключение из партии, все новое закручивание гаек. А дальше новая волна арестов. Новые враги народа, шпионы, вредители. В конце 47-го в одном из писем Али, когда она уже была в Рязани, все-таки нашедшийся Муля писал, что ему так осточертели эти вечные страхи. Все труднее, труднее становится работать. Все тревожнее становится вокруг. А может быть, эти вечные страхи и тревога начались раньше. Ему просто дали понять, что его связь с осужденной по 58-й статье должна быть прекращена. А может быть, тот, кто ему покровительствовал, кто помог перевести Алю из штрафного лагеря.